«Щедрее всех одаряет будущее тот, кто все отдает современности». Владимир Васильевич Стасов. Глава 5. Из любви к искусству. Среди множества пословиц, присказок и поговорок, над происхождением которых мы не всегда задумываемся, есть такая: «Из любви к искусству». Как видно, недаром она стала наиболее ходовой для обозначения полного бескорыстия. Любовь к искусству издавна принадлежала к благороднейшим чувствам человека. Не эта ли бескорыстная любовь на заре веков водила рукою первых на земле художников, когда они покрывали стены пещер своими рисунками? И не она ли собирает теперь тысячи людей в залах музея всего мира? В основе этого чувства лежит то, что Крамской однажды назвал потребностью нравственной жизни. «За личной жизнью человека», — писал он Федору Васильеву, «как бы она ни была счастлива, начинается необозримое, безбрежное пространство жизни общечеловеческой. И там есть интересы, способные волновать сердце, кроме семейных радостей и печалей, печалями и радостями более глубокими, нежели обыкновенно думают». Без этой все возрастающей потребности человека вырваться за черту личной жизни к общему благу, волноваться чужими печалями и радостями, искусство не могло бы существовать. Быть может, многим теперь покажется странным услышать, что еще каких-нибудь 100 лет назад в России не было ни одного доступного народу музея, если не считать Эрмитажа, как известно, принадлежавшего царствующему дому Романовых, где русских картин было немного, да еще музея при Академии. Несправедливо было бы, однако, утверждать, что в то время в России не было вовсе любителей искусства. Но любовь любви рознь. Вельможные меценаты любили искусство, как скупой рыцарь свое золото. Они лелеяли его, но держали под 7 замками. Творения русских живописцев были заперты в залах княжеских дворцов и помещичьих усадеб, и для народа по всей России картина оставалась чем-то невиданным и недоступным. Но те же причины, какие пробудили к жизни новую русскую живопись, сделали неизбежным и возникновение общедоступных музеев. В то время, когда Перов писал свои картины, обращенные не к фантазиям, а к действительности, в то время, когда 14 бунтовщиков твердо решили, по словам Стасова, не только делать красивые картины и статуи, потому что за них платят деньги, но и создавать этими картинами что-то значительное и важное для ума и чувства людского. В это самое время 30-летний московский купец Третьяков закладывал фундамент своей коллекции, выросший впоследствии в Первую национальную галерею живописи. Имя Павла Михайловича Третьякова навсегда останется среди имен тех людей, кто бескорыстно любовью и преданностью своей двигал вместе с художниками русскую живопись вперед. Его горячая вера в будущность народного искусства, его действенная и постоянная поддержка укрепляли художника в сознании необходимости дела, которое они делают. Третьяков не был покровителем искусств, меценатом того толка, какими были в свое время многие родовитые вельможи в России. Он не красовался, не тешил собственное тщеславие, не выбирал себе любимцев среди художников и не швырял деньги по-княжески. Он был рассудителен, расчетлив и не скрывал этого. «Я вам всегда говорю», — писал он однажды Крамскому, «что желаю приобретать как можно дешевле. И, разумеется, если вижу две цифры, то всегда выберу меньшую. Ведь недаром же я купец, хотя часто и имею антикупеческие достоинства». Именно эти антикупеческие достоинства – просвещенность, гуманизм, понимание общенародной роли искусства – и позволили Третьякову выбирать для своей галереи все самое лучшее, самое правдивое и талантливое, что давала тогда русская живопись. С первой же выставки передвижников он приобрел около десятка картин, и среди них такие, как «Грачи прилетели» Саврасова. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе, Николая Николаевича Ге, «Сосновый бор» Шишкина и «Майская ночь» Крамского. С тех пор он стал постоянным членом товарищества и тем самым присоединился к общим задачам и целям. Третьяков известен был своим удивительным чутьем. Тихий, молчаливый, сдержанный, как верно переданы эти черты характера в репинском портрете. Он появлялся в мастерских, где еще только заканчивались будущие шедевры живописи, и случалось, покупал их для своей галереи прежде, чем они успевали появиться на выставке. Бескорыстие его было беспримерным. Приобретя у Верещагина огромную коллекцию его туркестанских картин и этюдов, он тут же предложил ее в качестве дара Московскому художественному училищу. Свою галерею он с самого начала задумал как музей национального искусства и еще при жизни своей в 1892 году передал в дар городу Москве. И лишь спустя 6 лет, как раз в год смерти Павла Михайловича Третьякова, примечание. У гроба Третьякова, писал Поленов, сошлись все те, кому дорога Москва. Искусство и труд во имя искусства. Отсутствовала лишь высшая администрация. Открылся первый государственный русский музей в столичном Петербурге, да и то, куда уступавшие Третьяковки, ставшие уже к тому времени местом паломничества многих тысяч людей, приезжавших в Москву со всех концов России. Бескорыстная любовь к искусству отличала и Владимира Васильевича Стасова, которого Репин называл «истым рыцарем просвещения». Всесторонне образованный, необыкновенно сведущие по многим специальностям –